сказал он, звезды расступились на краю неба, возвещалось всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью. Субтитры сделал DimaTorzok.